Поемте ж, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем весели, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай.